Thank you. Здесь проживает она. Я уехал зимой в лютый холод, а сейчас расцветает весна. Новосибирск красит весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож. На деревьях раскрылись все почки, расцветают на клумбах цветы. Этот город мне нравится очень, но еще больше нравишься ты. Новосибирск красив весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож. Мы любуемся Красным проспектом, за Инцовской приехали бор. Все, что видел я в городе этом, покорило меня с этих пор. Новосибирск красив весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож. Мы идем по проспекту Морскому, через Ог осмотрели мосты. В этом городе словно я дома, он мне нравится так же, как ты. Новосибирск красив весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож. Новосибирск красив весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож. Новосибирск красив весною, сибирским летом он хорош. Под белым пологом зимой, под белым пологом зимой, на сказку зимнюю похож.